«Есть еще что-то?» «Конечно, отлично, сопляк, я в хорошем настроении», — ответил Мерлин. Одни из самых близких отношений у него сложились с его учеником Артуром. Однако тот настолько уважал его, что вести непринужденный и неформальный разговор было непросто. Даже в многочисленных вселенных это всегда так. Именно по этой причине Мерлину нравятся вселенные, где он враг Артуру, а не его учитель. Или, что еще лучше, вселенные, где между ними возникают острые отношения или их пол меняется на противоположный. Конечно, старик Мерлин никогда бы не признался своему ученику, что сам тайно переживает эту вселенную. В конце концов, у него есть репутация, которую нужно поддерживать. Что ты думаешь о моем плане достичь акашической записи? Ну, все, что я могу сказать, это то, что тебе понадобится для того, чтобы твой план имел хотя бы отдаленные шансы на успех. И я не говорю о Моргане. Эдвард задумался на мгновение, прежде чем его глаза загорелись. Я знаю, что делать. Есть ли что-нибудь еще? Да, ответил Эдвард. На этот раз он рассказал о своих опасениях по поводу того, насколько случайно он обнаружил дыру в реальности, ведущую в пустоту, вместе с Равиной. Затем он пристально посмотрел на Мерлина, ожидая его ответа. Старик внутренне покачал головой. Для него Эдвард был идеальным учеником с большим потенциалом. Больше всего в нем ему нравилось его желание постичь суть магии. У него было две претензии к нему. Одна – это его манера ухаживать за женщинами. Он бы предпочел, чтобы он был однолюбом. Вторая – его паранойя. Однако он понимал, что его паранойя проистекает из его личности, опыта и высокого интеллекта. Поэтому, поразмыслив некоторое время, он сказал: «Обнаружение дыры не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к кому-либо другому. Тебе просто повезло». «Повезло, да. Удача – это фундаментальная часть реальности. Некоторые люди рождаются удачливыми и благодаря этому могут совершать великие дела. Некоторым не везет, и им приходится много работать, чтобы достичь своих целей. К счастью, ты один из тех, кому повезло». Эдвард нахмурился, услышав это, затем спросил: «А как насчет Равины? Она тоже была моей удачей?» «Нет, она была моей заслугой. Она из другой временной линии, где после заражения низкоуровневой энергией пустоты дыра в реальности, которую вы обнаружили в Бермудском треугольнике, была мгновенно закрыта. Я знал, что твое путешествие по разным вселенным будет довольно опасным, поэтому я хотел дать тебе что-то, что защитит тебя от какой-то могущественной сущности, поэтому я объединил ее временную линию с той, в которой ты обнаружил дыру пустоты». Помолчав несколько секунд, Эдвард сказал: «Спасибо. О, я думал, ты разозлишься. Я не настолько упрямый человек. Я понимаю, когда люди пытаются мне помочь. Без встречи с Равиной мне потребовалось бы несколько сотен лет, если не больше, чтобы контролировать самый низкий уровень энергии пустоты. Я никак не смог бы использовать ее так же эффективно, как сейчас, поэтому для меня было бы невозможно иметь дело с такими людьми, как истина. Это хорошо, что ты понимаешь. Ну, есть ли что-нибудь еще?» «Да», — ответил Эдвард с более серьезным выражением лица. «Я хочу знать о своей реинкарнации, о земле, с которой я пришел». Мерлин погладил свою бороду, думая, что ответить. Через несколько секунд он сказал: «Земля, с которой ты пришел, называется первозданной. Есть ли в ней что-то особенное, кроме клишированного названия?» Мерлин снова потерял дар речи, затем покачал головой и продолжил: «Это действительно очень особенное место. Эта земля находится в очень особенном высшем измерении. По правде говоря, многие люди верят, что это изначальная земля, а все остальные земли являются ее проекциями. Однако, чтобы доказать это, недостаточно информации. Так что же там такого особенного? Хотя люди там, обычные люди, все они обладают неизвестной способностью. Их разум может получать информацию из других вселенных, измерений или миров. Затем они пишут об этих мирах в виде рассказов, фильмов, книг и телепередач. Кроме того, все люди изначальной Земли обладают способностью создавать миры. Любая история, которую они запишут, любой фильм, который они создадут, любая анимация, которую они нарисуют, станет реальным миром. Самое странное, что они даже не знают об этом». На лице Эдварда появилось выражение шока. Тогда, после обнаружения этого факта, многие влиятельные люди заинтересовались этой маленькой планетой. Хотя никто не нашел причину такой силы, Они также обнаружили другой важный аспект. Если взять случайного человека с изначальной Земли и заставить его реинкарнировать или трансмигрировать в другой мир, используя его знания истории, он может быстро стать могущественным за очень короткое время. Кроме того, у многих из этих людей после трансмиграции пробуждаются мощные врожденные способности. «Что вы имеете в виду под врожденными способностями?» – спросил Эдвард, хотя он уже догадывался. «Такие вещи, как система или врожденный талант к магии, в основном то, что восточные люди называют «золотой палец». Эдвард кивнул головой, поскольку многие вещи, которые он не понимал, стали ясны. Из-за этого факта многие люди выбирают людей с изначальной земли в качестве своих учеников, наследников или аватара. Если у выбранных ими людей не было врожденных способностей, то они получали их. Если они уже обладали ими, то усиливали их. Или же они могут не получить ничего. Все зависит от людей, которые их выбирают. Эдвард понял смысл слов Мерлина. Он читал много историй о героях, которым боги исполняли желания, прежде чем они перевоплощались в других мирах. Боги – это могущественные люди, о которых говорил Мерлин, а желания – это врожденные способности. Судя по тому, что ты сказал, должно быть много людей, перевоплощающихся в разные миры. Почему я никогда не встречал ни одного в своем мире? – спросил Эдвард. О, они существуют, просто в разных временных линиях. Кроме того, эти временные линии обычно изолированы и защищены. Мир Гарри Поттера любим многими людьми, поэтому их там много. Эдвард кивнул головой, планируя однажды отправиться на поиски этих временных линий. А как насчет меня? Кто тот, кто реинкарнировал меня? Это был ты? Никто, ответил Мерлин. Никто? Да. После того, как так много людей начали вмешиваться в первозданную землю, в этом измерении произошли изменения. После смерти некоторые случайные люди были выбраны, чтобы переродиться самостоятельно, без вмешательства извне. Ты был одним из счастливчиков. Эдвард вздохнул одновременно с облегчением и разочарованием. Он почувствовал облегчение от того, что у него не было какого-то могущественного старика, тайно планирующего его жизнь. Он сожалел, поскольку единственной врожденной способностью, которую он получил, был его магический талант вместе со способностью никогда ничего не забывать. Он также хотел получить систему, которая помогла бы ему достичь вершины жизни. «Тебе не нужно смотреть на себя свысока из-за своего таланта», — сказал Мерлин, как будто он мог угадать мысли Эдварда. «Я видел многих людей в разных временных линиях с более мощными способностями, чем у тебя, но их достижения и близко не стоят с твоими. Большинство из них становятся самодовольными после убийства Волан-де-Морта и обретения бессмертия с помощью философского камня. Они довольствуются своей силой и не имеют желания исследовать большой мир, изучать вселенную и вступать в контакт с другими магическими цивилизациями. Это одна из причин, по которой Мерлин решил поддерживать Эдварда. С его талантом его предел должен был быть таким же, как у других людей, но он обладал более великими видениями и активно их реализовывал. Примером тому служит создание им врат мира. Многие люди трансмигрировали в мир Гарри Поттера. Эти люди должны были понять, что раз мир Гарри Поттера реален, то не должны ли быть реальными и другие миры, о которых они узнали на изначальной Земле, и попытаться попасть туда. Но мало кто так поступает. Единственные, кому это действительно удается, это те, кто обладает врожденными способностями, позволяющими путешествовать в разные миры. К сожалению, эти люди полагались не на себя, а на свой талант. Именно по этой причине он ценил Эдварда. Потратив несколько минут на то, чтобы успокоиться и обработать всю информацию, которую он только что получил, Эдвард спросил, могу ли я вернуться на изначальную землю, там слишком сложная политическая обстановка. Подожди, пока не станешь более могущественным, прежде чем пытаться. Эдвард кивнул, поскольку он не торопился. Он принимал свою новую жизнь. У него было лишь несколько сожалений, которые он хотел загладить. «Есть ли у тебя какой-нибудь совет для меня?» «Да», — ответил Мерлин. «Мир, в котором ты сейчас находишься, более обширен и сложен, чем ты можешь себе представить. Пока что ты едва коснулся поверхности, помни об этом». Эдвард кивнул головой и немного поболтал с Мерлином, прежде чем уйти. Глава 178. Изменения. Глава 178. Изменения. Этот том называется «Межгалактическая война». «Моргана, не забудь приземлиться как можно ближе к моменту нашего отлета», — сказал Эдвард. Затем врата тряслись несколько секунд, прежде чем прибыть в пункт назначения, где мы находимся и в котором часу. Моргана быстро подключилась к своему главному серверу и сказала: «Сейчас 40 и краткий арканный год, и мы находимся на континенте Африка». «Итак, с момента нашего отъезда прошло всего 5 лет», – пробормотал Эдвард, прежде чем покинуть врата. Он хотел посмотреть, какие изменения произошли за время его отсутствия. Как только он приземлился, он почувствовал разницу. Он чувствовал энергию в окружающей среде. Если быть точным, он чувствовал ману. Итак, деревья маны были посажены. Интересно, какие изменения внесла среда с высоким содержанием маны в людей, животных и общую экологию планеты. Затем Эдвард посмотрел на Землю под своими ногами. Он чувствовал тектоническую энергию вместе с жизненной силой планеты. Хотя его врата истины были разрушены, с помощью своих органов чувств он все еще мог ощущать эти энергии. Однако, попробовав, он понял, что без врат управлять ими очень трудно. Тем не менее, Эдвард не беспокоился, так как уже знал, как создать собственные врата, основываясь на исследованиях отца. А поскольку Мерлин занимался вопросом истины, ему не нужно было беспокоиться об использовании врат. Когда Эдвард почувствовал различные энергии в земле, он также ощутил узлы или линии ману внутри них. Он мобилизовал эту ману, чтобы произнести заклинание. На его руке появилось небольшое пламя. Что же, одна из моих теорий подтвердилась. С помощью врат истины обычные люди могут использовать ману в лей-линиях для создания заклинаний. После нескольких испытаний Эдвард аппарировал в ближайший крупный город. Наложив на себя заклинание невидимости, он наблюдал за всем вокруг. Он наблюдал за летающими машинами, детьми, волшебниками и обычными людьми, использующими магию. Благодаря большим ресурсам Африка стала одним из самых процветающих континентов империи, особенно в магической сфере. Континент обладал самыми большими магическими ресурсами на планете. Когда Эдвард гулял по городу, он обнаружил специальную зону, закрытую магическим щитом. Заинтригованный, он отправился в том направлении. Он обнаружил в городе особое место, которое было защищено щитом. Сначала Эдвард подумал, что в его отсутствии какие-то люди нарушили закон и создали место, куда могут попасть только богатые или магически одаренные. Однако, прибыв на место назначения, он увидел табличку с надписью «Зона, свободная от маны». После быстрого исследования он понял назначение этого места. Окружающая среда изменилась из-за присутствия маны. Однако для некоторых людей мана – это яд для их организма. Поэтому были созданы специальные места, не содержащие маны, где эти люди могли жить. Войдя в это место, Эдвард обнаружил, что все эти люди носят на теле браслет, кольцо или часы с особыми чарами. Проверив чары, он обнаружил, что они излучают странную частоту, которая отталкивает ману в окружающей среде и не дает ей проникнуть в их тела и заставить их страдать. Похоже, совет хорошо справился с этим переходом, подумал про себя Эдвард. Затем он провел еще несколько исследований о зоне без маны. Он узнал, что год назад произошел прорыв в генетической технологии. Империя могла модифицировать тела этих людей, чтобы навсегда предотвратить проникновение маны в их тела, тем самым излечив их от этой проблемы. Таким образом, они могли покидать зону без маны, не нося магических предметов. Более того, эта процедура была очень дешевой, и каждый нуждающийся мог ею воспользоваться. К сожалению, не так много людей были готовы сделать это. Все это из-за слухов о том, что длительное воздействие маны может наделить обычных людей магическими талантами. Поэтому, даже если бы мана причиняла им огромную боль после попадания в тело, многие люди были готовы рискнуть. Многие люди снимали защитное устройство на несколько часов каждый день, чтобы выдержать такую боль. Эдвард глубоко нахмурился, увидев это. Затем он продолжил свой тайный визит в империю. Следующим пунктом назначения был Хогвартс. Он шел вдоль стен замка, выдержавшего испытания временем. За время его отсутствия ничего существенного не изменилось. В конце концов, прошло всего 5 лет. Эдвард думал, что его визит будет всего лишь путешествием по переулкам памяти, однако одно событие привлекло его внимание. Ученик, который выглядел так, словно учился на 5-м курсе, держал за спиной кучу других учеников, поскольку он одновременно дуэлировал с 3 людьми. Судя по его зеленому костюму, он был из Слизерина. С помощью своей маленькой палочки он легко защищался от атак 3 человек. Затем он использовал обезоруживающие чары, чтобы отобрать у них палочки. «Должен сказать, что вы, маги, действительно слабы», — сказал студент Слизерина. Ты, разве я сказал что-то не так? Никто из вас никогда не будет так хорош, как мы, волшебники, добавил студент Слизерина. Его слова вызвали смех у его друзей. Все они с усмешкой смотрели на поверженных студентов. Наблюдая за всем этим, Эдвард был немного разочарован. Не только студенты Слизерина, но и другие факультеты, которые просто стояли в стороне и ничего не делали. Наблюдая за тем, как трое поверженных студентов уходят, Эдвард прислушался к их разговору. «Джон, ты в порядке?» – спросил один из них своего товарища, который казался более взволнованным, чем двое других. «Я в порядке, просто немного не хочу», – ответил Джон. «Не слушай их. Когда-нибудь проблема нестабильного магического ядра будет решена, и когда исследования по расширению внутреннего измерения наших ядер дадут положительный результат, мы, маги, будем не слабее любого волшебника», — сказал третий человек. К сожалению, Джон, похоже, все еще был в плохом настроении, поэтому один из них сказал: «Подумай об этом с другой стороны. По крайней мере, мы лучше, чем маглы. Не говори так, вы знаете, что по закону это слово считается расовым оскорблением. Если вас поймают, ты будешь помещен под стражу, а твоим родителям придется заплатить штраф». Все трое огляделись, не слышал ли кто их разговор, а затем поспешили в гостиные своих домов. «Похоже, что проблема дискриминации не решена, а усугублена», – подумал Эдвард, прежде чем подключиться к Скайнету и получить доступ к последним исследованиям. До отъезда он не знал ни о какой проблеме, связанной с ненасытным ядром. Получив результаты исследования, он понял, о чем говорили эти дети. После возвращения маны в окружающую среду маги должны поглощать ее, чтобы увеличить свой собственный резерв. Однако проблема, не обнаруженная Гермионой во время испытаний, заключалась в том, что многие магические ядра магов становились нестабильными и даже разрушались. После исследования она обнаружила, что мана в окружающей среде более агрессивна по своей природе по сравнению с хорошо регулируемой и контролируемой маной, которую она использовала в лаборатории. Эта агрессивная природа привела к нестабильности магического ядра магов. Из-за разницы в окружающей среде эта проблема не была обнаружена заранее. Однако было быстро разработано временное решение. Было быстро создано зелье для стабилизации ядра. К сожалению, это зелье очень дорогое и требует постоянного использования. Если добавить к этому ограничение всех магов в 20 хаманы, то их положение в империи выглядит не лучшим образом. Просмотрев данные, Эдвард не стал беспокоиться. Он мог придумать несколько десятков магических кругов, которые могли бы решить эту проблему, стабилизируя и даже усиливая магические ядра магов. Кроме того, с помощью магического круга они смогут увеличить свою ману до того же уровня, что и волшебники. Однако он понимал, что это не решит проблему, а лишь поможет справиться с ней. Поэтому он размышлял над тем, как решить проблему и еще больше объединить всех людей империи. Глава 179. Конфликты. После этой встречи Эдвард долго не задерживался в Хогвартсе, прежде чем уехать. Он даже не предупредил директрису Минерву, а связался со своей семьей, чтобы сообщить о своем возвращении. Как только он вернулся в свой замок, он увидел Гермиону, которая ждала его. Она бросилась к нему на руки и крепко обняла, чуть не зажав до смерти. «Я в порядке, на мне нет даже царапины», — сказал Эдвард, поглаживая ее длинные волосы. Вскоре после этого все остальные подошли, чтобы обнять его. Через несколько минут Эдвард ужинал со всей своей семьей. Его мать, отец, жены, Амелия и даже Сьюзен закрыла свою художественную выставку, чтобы прийти поучаствовать в ужине. «Сынок, ты наконец-то вернулся», — сказала его мать. «Что ты имеешь в виду? Мой эксперимент только что закончился», — гладко и непринужденно солгал Эдвард. «О, я знаю тебя гораздо лучше, чем ты можешь себе представить. Неужели ты думаешь, что я не могу сказать, что человек, который разговаривал со мной последние 5 лет, был всего лишь запрограммированной голограммой?» — ответила Джоэна. «Ан, вначале я сказал, что мать Эдварда звали Джоэна, потом я забыл и сказал, что ее зовут Моргана. Теперь я решил, что Моргана – это ее первое имя, а Йохана – второе. К тому же, твой отец не умеет хранить секреты». Эдвард только взглянул на своего отца, ничего не сказав. Перед уходом он оставил голограмму для разговора с матерью, чтобы не волновать ее. Сначала он хотел оставить клона, однако он беспокоился, что клон в его отсутствии начнет бесчинствовать. С той властью, которой он обладает в империи, Клон-изгой может причинить слишком много вреда. Кроме того, он не хотел, чтобы Герпа воспользовался клоном, чтобы сделать что-то коварное. «Ну, главное, что наш сын вернулся целым и невредимым», — сказал Эдгар Боунс. «Это правда. Сынок, а где моя новая невестка?» «Прости, не нужно притворяться», — сказала Джоанна. «Если я тебя знаю, то ты должен был привести из своего путешествия одну или несколько новых жен. Так где же они?» Эдвард почувствовал, как множество опасных глаз уставилось на него, он слегка кашлянул. «Она все еще в Криосне, ей нужно время, чтобы адаптироваться к этому миру. Ладно, не будем об этом. Что произошло за время моего отсутствия?» Хотя Йоханна хотела узнать больше, она была достаточно мудра, чтобы понять, что сейчас не время. Поэтому семья долго ужинала, пока Эдвард вкратце рассказывал о том, что ему пришлось пережить во время своих путешествий. Когда все закончилось, он остался наедине со своими пятью женами. Радостное настроение на его лице мгновенно исчезло, как только он остался один. Нахмурившись, он спросил: «Что происходит? Что ты имеешь в виду?» — спросила Равина. «Я чувствую какое-то отчуждение между всеми вами. Наверное, что-то случилось». Во время ужина он почувствовал, что все они словно разделились на две группы. Одна — с Равиной и Беллатрисой, вторая — с Гермионой, Полумной и Флёр. «Пока тебя не было, у нас возникли небольшие разногласия», — спокойно сказала Равина. «Думаю, не такое уж маленькое, поскольку оно разделило и членов иллюминатов. В таком случае, давайте соберемся и решим этот вопрос раз и навсегда». Вскоре все остальные члены были созваны на собрание. Снейп, Лили Поттер, Гриндельвальд, профессор Флитвик, Амелия и Фламель. Как только они пришли, Эдвард почувствовал напряжение между ними. Поэтому он попросил кого-то рассказать ему, что произошло, после чего ему был отправлен файл. После использования Skynet для просмотра, он понял суть происходящего. Восстание. Через 3 года после его ухода произошла утечка информации о его отсутствии. Группа людей, используя информацию о том, что так называемое вторжение дементоров, послужившее основой для создания Империи Аркан, было ложью, созданной императором, подняла восстание и захватила несколько крупных городов по всему миру. Дочитав до этого места, Эдвард успокоился. Он давно предполагал, что информация о вторжении не останется тайной навсегда. Поэтому он давно был готов. Он распространил правду в сети, чтобы все жители империи хотя бы раз услышали о ней. Таким образом, со временем, постоянно слыша эту теорию заговора, большинство людей стало невосприимчивым к такого рода информации. Никто не верит в то, что это правда, а когда другие люди говорят об этой теории, их называют теоретиками заговора. К конфликту между членами организации привело не восстание, а действия, предпринятые для разрешения ситуации. Они разделились во мнениях о том, какие действия следует предпринять. Гермиона и Полумна выступали за мирное решение, а Равина, Беллатриса и Снейп – за более военный или силовой подход. Однако прежде чем они смогли прийти к какому-то решению, Гриндельвальд взял дело в свои руки. Используя свои полномочия командира отряда призраков, он повел свой легион на расправу с повстанцами и транслировал все это на весь мир. «Ваше Величество, я готов принять наказание», — сказал Гриндельвальд, «но я по-прежнему считаю, что поступил правильно». «Ты действительно поступил правильно», — сказал Эдвард. Эти слова принесли Гриндевальду облегчение. Единственной мечтой его жизни было увидеть процветание волшебников. Теперь эта мечта осуществилась, и он не позволит никому разрушить нынешнее процветание волшебников. Кто бы ни попытался это сделать, он убьет его без колебаний. Эдвард посмотрел на разгоряченную мирную группу и сказал: «Я понимаю, почему вы хотите использовать мирный подход. Однако, несмотря на то, насколько процветающей выглядит империя в настоящее время, в ней слишком много проблем. Поэтому мы не можем мириться с любой формой восстания. Действия Гриндевальда не только послужат предупреждением тем людям, у которых возникают подобные мысли, но и послужат прецедентом того, как следует поступать с мятежами в будущем, особенно когда наша территория породит бесчисленные солнечные системы и даже галактики. Восстание в любой форме и виде не может быть терпимым, иначе империя медленно рассыплется, как только мы начнем расширять свои территории». Гермиона, Полумна, Флёр, Лили и Флитвик вздохнули, услышав его слова. Хотя им это не нравилось, они понимали, что иногда сила и насилие – лучший способ решить некоторые проблемы. Равина, Беллатриса, Снейп и Гриндельвальд не стали вырывать свои победы у другой стороны. В конце концов, они знали, что эти люди хотят лучшего для империи. Что касается Фламели, то они оставались нейтральными во время всего спора. Успокоив этих людей, Эдвард сделал один телефонный звонок. Он был адресован Долорес Амбридж. После этого инцидента она взяла на себя вину за действия Гриндевальда. Поговорив с ней и пообещав, что после нескольких лет затишья она будет восстановлена в должности, Эдвард положил трубку. Будучи императором, он разбирался в политике и знал, как умиротворить людей, которые на него работали. Даже если ему не нравилась Долорес, она была очень способной в своей работе и делала то, что ей говорили, не жалуясь. После этого Эдвард сделал еще один звонок. На этот раз он позвонил Люциусу Малфою. Будучи командующим силами обороны Земли, он фактически допустил восстание под своим наблюдением. Поэтому Эдвард сделал ему замечание, сказав при этом, что его власть будет уменьшена. Благодаря своей лояльности он сможет сохранить свою должность, но власть, которой он обладает, резко уменьшится. Конечно, Эдвард также знал, что часть вины лежит на департаменте мракоборцев и департаменте разведки. Но с этими людьми он разберется позже. Глава 180. Новый проект. Глава 180. Новый проект. Разобравшись со своими телефонными звонками, Эдвард посмотрел на Гриндевальда и спросил: «Ты нашел людей, которые подстрекали к восстанию?» «Да, они принадлежали к радикальной антиимпериалистической группе. Я отследил множество их тайных баз на разных планетах нашей Солнечной системы и ликвидировал их. Однако я заметил, что их операция финансировалась кем-то или группой людей. К сожалению, эти люди были очень хороши в стирании своих следов». Сказав это, он посмотрел на Амелию, которая добавила еще кое-что к теме. «После твоего отъезда группа корпорации использовала свои финансовые средства, угрозы и темную магию, чтобы повлиять на многих членов Совета. Они пытались принять законы, касающиеся снижения налогов, дворянских титулов и права на частное владение планетами. Я считаю, что они ответственны за финансирование этих радикальных групп». Эдвард просмотрел информацию, которую ему прислала Амелия, и на его лице появилась глубокая хмурость. Их действия начали влиять на основы империи. Одна из причин процветания империи заключается в меритократии. Пока кто-то вносит достаточный вклад, он может подняться в статусе, силе, богатстве и многом другом. Однако многие из этих корпораций начали присваивать себе заслуги своих работников ради собственной выгоды. Эдвард никогда не допустит этого, иначе империя будет стремительно рушиться. «Почему вы не разберетесь с этими людьми?» – спросил он. «Главная причина в том, что нет достаточных доказательств, подтверждающих эти обвинения. Эти люди очень хорошо умеют заметать следы». Эдвард понял ее смысл. Будучи самым могущественным старейшиной совета, она все равно должна следовать определенным законам и правилам. Однако он этого не делает. «Никому не говори о моем возвращении. Я приду на заседание совета через 3 дня и разберусь с этими людьми». Эдвард знал, что эти люди умирают от желания узнать, на что похожи другие вселенные и что испытал он. Поэтому он показал им это. Он загрузил свою память и опыт в частный сервер Skynet, чтобы они испытали это сами. Конечно, некоторые личные вещи были опущены. Поэтому все они закрыли глаза на несколько минут, а затем открыли их. «Чудеса света не перестают меня удивлять», — сказал Флитвик с тяжелым вздохом. Он был не единственным, кто так считал. После того, как все просмотрели воспоминания, все они бросили на Николаса Фламеля странный взгляд, прежде чем отвести глаза. Из информации, которую они только что узнали, они знали, что кто-то с таким же именем, как у него, был связан с философским камнем. Все они были не глупые и догадывались о чем-то. Однако, поскольку Эдвард не упоминал об этом, они не стали поднимать эту тему. Затем все они начали пересматривать знания, которые Эдвард привез из своего путешествия. Кроме Николаса, которого интересовала алхимия врат, и Снипа, который интересовался алкестикой, все остальные члены больше сосредоточились на рунной магии, которую изобрел Эдвард. «Итак, у нас, волшебников, наконец-то есть путь вперед», — сказал Равина, читая информацию о получении 4-го и 5-го уровней. «И не только волшебников, но и магов», — добавила Гермиона. «С этой новой системой большинство, если не все проблемы, с которыми сталкивались маги, будут решены. Создание магов всегда было очень важно для нее, так как это был способ разрешить ее родителям использовать магию. Я даже могу использовать это для решения проблемы отторжения кровной линии», — прокомментировала Флёр. Эдвард кивнул головой, видя, что каждый из них может найти вдохновение в знаниях, которые он принес. «Ника, что ты думаешь?» «Алхимия врат, похоже, была продвинутой формой трансмутационной магии. С ней и новой формой заклинаний, которую ты создал, мы сможем закончить проект Уран за 2 года или меньше. Если будет больше рабочей силы, это можно сделать за 6 месяцев». «Действительно», — ответил Эдвард, отправляя Николасу новые схемы, которые он разработал для плавучего города. Это была лучшая и более мощная версия старых. Николас был заинтригован и начал изучать их. «А что насчет тебя, тетя? Что ты думаешь?» «Алхимия врат – это система, которая может быть обобщена для людей. Пока у кого-то есть душа, у него могут быть врата, а это значит, что мы вступим в эпоху, когда каждый человек в империи будет обладать какой-то необычной силой. Однако это не обязательно хорошо. Как только люди обретут силу, их внутренние желания также усилятся. Поэтому нам необходимо надлежащее регулирование, чтобы не допустить выхода всего из-под контроля. Не волнуйся, я подготовился к такой возможности». Затем Эдвард отправил всем им новый документ с названием «Проект Пангея». «Это будет наш следующий главный проект на ближайшие несколольмесяцев, поэтому мне нужно, чтобы вы стали сведущими в алхимии врат. Кроме того, я организую симпозиум со всеми мастерами башен и другими влиятельными волшебниками империи, чтобы помочь». «Я рада, что ты уже обо всем подумал», — кивнула Амелия. «С нынешним планом, будь то волшебники, маги или другие необычные существа, управлять ими будет проще». Амелия прочитала информацию о способности к разрушению 5-го уровня. Она могла представить, какую катастрофу могут устроить эти люди, если станут изгоями. «Есть еще кое-что», — внезапно сказал Эдвард, отправляя им еще один чертеж с названием «Проект Акашик». После того, как все прочитали его полностью, на их лицах появилось торжественное выражение. Все замолчали. Наконец, Флитвик сказал: «Не слишком ли это опасно? Если что-то пойдет не так, последствия будут катастрофическими». Многие согласились с Флитвиком. «Именно по этой причине я показываю вам все это», — ответил Эдвард. «Я хочу, чтобы вы помогли мне определить возможные опасности, которые я упустил из виду, и придумать, как их уменьшить». Многие сразу поняли, что способов переубедить Эдварда не существует. Без них он все равно пойдет на риск. Единственным человеком, который был слегка взволнован, была Равина. «Неужели эта акашическая запись действительно существует? Действительно ли она содержит все знания?» «Она действительно существует. Однако я не знаю, содержит ли она все знания в мире, но их должно быть больше, чем мы можем себе представить». Встреча продолжалась еще несколько минут, после чего все разошлись. Эдвард видел, что многие из присутствующих хотели как можно скорее стать волшебниками 4-го и даже 5-го уровня. Поэтому он отпустил их, предупредив, что им следует практиковать ауру, чтобы укрепить свое тело, прежде чем пытаться достичь более высоких ступеней, иначе они рискуют потерпеть неудачу. Затем он стал ждать заседания совета, которое должно было состояться через 3 дня. Глава 181. Арканист. Глава 181. Арканист. Вскоре прошло 3 дня, и состоялось заседание совета. Все избранные чиновники вместе со старейшинами совета явились на заседание, думая, что это будет обычная встреча, как и все остальные. Однако после того, как все прибыли, они обнаружили, что император сидит на троне в самом высоком месте совета. Они не знали, появился ли он на этом месте мгновенно, или он всегда был здесь, но они не могли его заметить. Многие сразу же испугались. Ходили слухи, что император отправился в далекое место и не вернется по крайней мере несколько десятилетий, а то и столетий. Из-за этого многие люди стали дерзкими и делали то, чего не должны были делать. Они знали, что за это их могут убить или посадить в тюрьму. Поэтому, увидев императора живым и здоровым спустя всего 5 лет, эти люди поняли, что попали в беду. Некоторые из них хотели бежать, однако, как только эта мысль возникла в их головах, мощное давление охватило комнату, лишив всех возможности двигаться. Заклинание руны Аркана. Духовное давление. Это было заклинание, которое Эдвард придумал на основе аниме Блич, Риацу или духовного давления. С помощью этого заклинания он мог высвободить силу своей души, чтобы запугать противника. А если разница в силе души велика, он может обездвижить человека и лишить его возможности использовать ману. С силой Эдварда 5-го уровня и тем фактом, что его душа всегда была врожденно сильной, Он смог обездвижить всех волшебников третьего уровня в комнате вместе с другими обычными людьми. Как только все потеряли способность двигаться, Эдвард начал использовать масштабное заклинание Легилиминс, чтобы читать мысли этих людей. Это действие разозлило всех, даже тех, кому нечего было скрывать. В конце концов, никто не хотел, чтобы их мысли и воспоминания читал кто-то другой. Это было вторжением в их собственность. Поэтому все они коллективно оказали сопротивление. К сожалению, вскоре после этого в их сознании появилось предупреждение. Если они будут сопротивляться, то будет применена большая сила, что может привести к повреждению их разума и души. Сразу же эти люди поняли, что император в ярости и не будет играть с ними по-хорошему, как обычно. Любой, кто сегодня встанет у него на пути, понесет за это наказание. Хотя некоторые люди не хотели, они перестали сопротивляться. Что касается тех, кто отказался, то они понесли последствия. Многие из них упали на пол, крича от боли и держась за голову. Когда Эдвард закончил обыск, несколько человек обнаружили, что у некоторых на лбу была красная буква X. Более того, у трех старейшин совета был такой же знак. В комнате мгновенно воцарилась тишина, все смотрели друг другу в глаза. Затем один из людей, на котором была метка, внезапно окутался темной аурой, которая позволила ему разрушить обездвиживание духовного давления. Затем этот человек начал превращаться в теневую фигуру, которая, казалось, хотела улететь. К сожалению, прежде чем он успел это сделать, на потолке появился магический круг, из которого вылетел зеленый свет и ударил его. С выражением ужаса на лице этот человек упал на землю, его тело побледнело, хотя на нем не было ни единой царапины. Несколько знающих волшебников могли сказать, что это заклинание похоже на убийственное проклятие, которое когда-то было печально известно в волшебном мире. И эти люди были правы, по крайней мере, частично. Эдвард изменил убийственное проклятие, чтобы уничтожать души людей, а не жизненную силу внутри тела, что сделало заклинание более смертоносным. Пока все еще были напуганы смертью этого человека, в комнату вошли члены имперской гвардии и увели людей, на которых были клейма. «Я хотел бы извиниться перед всеми вами, кто не виновен в этом инциденте», – спокойно сказал Эдвард. «К сожалению, ситуация требовала отчаянных мер. Чтобы выразить мою благодарность за вашу верность мне и империи, вы можете быть уверены, что вам будет выплачена компенсация». Сразу же оставшиеся люди получили уведомление о том, что на их счета было добавлено большое количество монет Аркана. Кроме того, они обнаружили, что Великая Библиотека была обновлена двумя различными энергетическими системами и многими другими новыми вещами. Волшебники в комнате быстро обратили внимание на методы продвижения 4-го и 5-го уровней, а маги – на способы стабилизации магического ядра и увеличения верхнего предела маны. Хорошо, вы сможете просмотреть эти вещи после этого собрания. Они не будут публично объявлены еще 2 недели, и этого времени должно быть достаточно, чтобы дать многим из вас преимущество, сказал Эдвард. Итак, все затихли и предоставили свое внимание ему. Во-первых, будут повышены налоги для всех частных корпораций, а также приняты законы, строго регулирующие их деятельность. Вы можете подчеркнуть тот аспект, что они берут кредиты за чужие работы. Я придерживаюсь политики абсолютной нетерпимости к их действиям. Имперская гвардия будет помогать в аресте людей, признанных виновными в подобных преступлениях. Они будут иметь право убить любого, кто будет сопротивляться, прежде чем доложить. Услышав это, несколько человек стиснули зубы. Хотя они и были всенародно избраны, у них все еще был частный бизнес на стороне, но теперь они могли предвидеть тяжелые времена с этими новыми законами. Во-вторых, продолжил Эдвард, все люди с необычными способностями будут называться арканистами. Маги будут называться арканистами, волшебники, арканистами кровной линии, рыцари-волшебники, арканными рыцарями или арканными мечниками, в зависимости от их предпочтений. Затем Эдвард продолжил разделять различные классы арканистов. Люди, использующие алхимию врат, будут известны как арканисты врат. Люди, изменившие свои гены, люди, заменившие свои тела роботами, и мастера ауры будут относиться к категории усиленные арканисты. Хотя он хотел создать отдельную категорию для механически усиленных людей, эта область только начиналась, и не было достаточно людей и знаний, чтобы создать независимый отдел. Другой отдел, столкнувшийся с той же проблемой, это психическая энергия, которую открыли Нарцисса Малфой и Салеил. Эта особая система еще не развилась до такой степени, чтобы стать самостоятельной. Однако, как только они это сделают, их можно будет называть либо духовными арканистами, либо арканными псайкерами. Он еще не решил. После окончания заседания Эдвард покинул совет. Он надеялся, что первый закон поможет решить некоторые вопросы, касающиеся классового деления и распределения богатства в империи. Что касается второго, то он должен устранить разрыв между волшебниками, магами и другими необычными людьми. С общей идентичностью арканист людям будет легче объединиться и сплотиться. Итак, отныне он больше не волшебник, а арканист. Глава 182. Высшая магия. Глава 182. Высшая магия. После заседания совета у Эдварда были важные дела, поэтому он поспешил вернуться в свои врата. В одной из комнат находились гигантские ворота высотой более 100 метров, похожие на врата истины. Единственным отличием было то, что на этих воротах было выгравировано множество рун. После того, как он встал перед воротами, руны засветились и начали активироваться. Из врат исходил белый свет и проникал в его голову. Сразу же после этого внутри его измерения души начали происходить изменения. Стали появляться бесчисленные руны, и эти руны начали что-то строить. Это были врата истины. Используя эксперимент отца, знания, которые он украл из ока бога, годы исследования и небольшую помощь Мерлина, Эдвард придумал, как создать свои собственные врата истины. Через несколько часов в пустом белом пространстве появились совершенно новые врата. Узор на вратах выглядел точно так же, как и на предыдущих, которые он уничтожил. Ураборос с пирамидой внутри. Внутри пирамиды находился лотос с единственным глазом в центре. Однако теперь здесь был дополнительный круг со словом «аркан», написанным на незнакомом Эдварду языке. Тем не менее, просто взглянув на это слово, он понял его значение. После того, как новые врата истины были созданы, Эдвард покинул лабораторию и оказался на земле. Мгновенно он обнаружил, что его энергетические чувства резко усилились. Он мог видеть ману в окружающей среде. Она выглядела как крошечные голубые атомы. Он чувствовал тектоническую энергию Земли, которую чаще всего использовал алхимик. Вместе с ней была жизненная сила планеты и длинные узлы линий, которые находились на Земле. Кроме того, Эдвард чувствовал большое количество водной энергии океана. Поскольку Земля на 70% состояла из воды, эта энергия была наиболее богатой. Ему стало интересно, будет ли использование этой энергии для алхимии иметь какой-то дополнительный эффект. Эдвард взял под контроль водную энергию и произвел трансмутацию. Вода под его ногами мгновенно превратилась в большой айсберг. Похоже, он способен усиливать алхимию, связанную с водой, пробормотал Эдвард, но не стал продолжать испытания. Он отпарировал и покинул атмосферу. Паря в вакууме космоса, даже не полагаясь ни на какие заклинания, он мог нормально дышать, а его тело было достаточно сильным, чтобы блокировать любые излучения и так далее. Находясь там, он чувствовал окружающую энергию, которая существует в космосе и, казалось, течет через Вселенную. Он попытался контролировать эту энергию, но не смог. Тогда он попробовал еще несколько раз. Через час с лишним ему наконец удалось взять под контроль небольшую ее часть и начать внимательно ее рассматривать. Это космическая энергия. Эдвард читал о космической энергии во многих комиксах и фильмах Марвел. Он не ожидал обнаружить ее в своей вселенной. Я попрошу кого-нибудь изучить ее. Она может очень пригодиться в будущем. Приняв это к сведению, Эдвард телепортировался в маленькое измерение, которое раньше было его лабораторией, расположенной в Бермудском треугольнике. Он отправился навестить своего дракона Альбиона. Когда король громовых драконов заметил его появление, он открыл глаза, все еще лежа на горах золота. «Итак, ты вернулся после неудачи в своем путешествии?» «Возможно», — ответил Эдвард с двусмысленной улыбкой. «Не унывай. Даже наш клан драконов не смог прорваться через стену источника, не говоря уже о тебе. Подожди, ты уже маг пятого уровня, арканист пятого уровня. Но да, у меня были некоторые возможности. Ты нашел что-то в астральном царстве?» «Астральное царство — это новый термин», — подумал Эдвард. «Более или менее», — ответил Эдвард. Затем бесчисленные руны появились в его глазах, когда он смотрел на дракона. Он проверял душу и кровную линию Альбиона. Как я и думал, он обнаружил, что ограничения, которые он наложил на дракона, постепенно снимаются. Таким образом, это лишь вопрос времени, когда он вновь обретет свободу. Затем перед Эдвардом начал проявляться трехмерный магический круг, что повергло Альбиона в шок. «Что это? Что ты делаешь?» У дракона было плохое предчувствие, однако Эдвард проигнорировал его. Через несколько минут после создания круга, он вошел в кровеносную линию и душу Альбиона, создав новое и более сильное ограничение. «Проклятие!» – прорычал дракон, пытаясь найти свое порабощение. «Как ты можешь использовать высшую магию?» «Еще один новый термин», – подумал Эдвард. Пока дракон был занят борьбой с наложенным на него заклинанием, Эдвард воспользовался возможностью украсть некоторые воспоминания, которые ранее были ему недоступны. Тогда он понял, что означает термин «высшая магия». Во вселенной магию можно разделить на три основные категории. Божественная магия, обычная магия и высшая магия. Божественная магия может быть использована только богами и их последователями, а их последователи могут использовать ее, только если их боги даровали ее им. Эта форма магии считается основной и, хотя это спорно, может считаться самым могущественным видом магии. Обычная магия – это любой другой вид магии, например, волшебная магия, которая была популярна в мире Гарри Поттера до появления Эдварда. Причина, по которой эта магия считается обычной, заключается в том, что боги не восприимчивы к этому виду магии. Каким бы сильным ни было заклинание, как только оно коснется бога, оно не окажет на него ни малейшего воздействия. Даже если между заклинателем и богом существует огромная разница в уровне. Высшая магия – другое дело, она может воздействовать на богов и даже убить их, если она достаточно сильна. А недавно изобретенная Эдвардом рунная магия относится к категории высшей магии. Узнав об этом, Эдвард начал обильно потеть, думая о том, как бы ему хотелось сразиться с Герпа с помощью палочной магии. Это было бы катастрофой. Поскольку язык дракона считается высшей магией, возможно, все будет не так плохо. К сожалению, как только эта мысль пришла ему в голову, Эдвард обнаружил еще одну информацию в голове Альбиона. Магия драконьего языка делится на 4 уровня. Начинающий, промежуточный, продвинутый и король. Предыдущая магия, которую он получил, была лишь начальным уровнем, и только после достижения продвинутого уровня драконическая магия могла считаться высшей магией. Сразу же после того, как Эдвард узнал об этом, он начал красть промежуточную магию из наследия кровной линии Альбиона. К несчастью для него, после того, как он получил 10% от нее, появилась странная сила и прервала его связь с источником информации. Тем временем Альбион смотрел на Эдварда с мохнатостью в глазах. Он чувствовал, что сложность снятия порабощения в его родословной возросла до адского уровня сложности. Альбион был возмущен. Такой благородный король драконов, как он, был порабощен простым человеком. Если бы он не был слаб после своего перерождения, то ни за что не потерпел бы такого унижения. Глава 183. Скрытые опасности. Глава 183. Скрытые опасности. Не обращая внимания на яростный взгляд Альбиона, Эдвард быстро просмотрел собранную информацию о промежуточном драконьем языке и удовлетворенно кивнул. Хотя ему удалось получить только 10% от этой информации, с его пониманием драконьего языка начального уровня и с помощью Морганы, он должен быть в состоянии вывести остальное через некоторое время. К тому же, он не придавал этой магии такого большого значения, как раньше. Главная причина, по которой он был взволнован, заключалась в том, что он мог использовать то, что только что узнал, для небольшого усовершенствования своей рунной магии. Итак, получив всю возможную информацию и отправив ее Моргане, он приступил к достижению своей истинной цели прихода к сварливому дракону. Взглянув на Альбиона, Эдвард немедленно использовал свое космическое осознание. Затем его сознание перенеслось на бесчисленное количество световых лет в далекую галактику. Он увидел солнечную систему, сверкающую черными огнями. С его точки зрения, казалось, что там бесчисленное множество чешуек, связанных друг с другом. Вдруг из ниоткуда появились две яркие звезды, ярко освещающие всю солнечную систему. У Эдварда тут же отвисла челюсть. Он не мог представить, что видит. Так называемые звезды были двумя глазами, а солнечная система – телом колоссального дракона. Он увидел дракона размером с солнечную систему. Эдвард сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Открыв глаза, дракон пробормотал. Король громовых драконов воскрес, одни его слова вызвали мощную космическую бурю, способную уничтожить несколько солнечных систем. Более того, Эдвард почувствовал ужасающее количество маны в теле этого дракона. Ее количество было больше, чем у массивного философского камня, которым он питал свои врата мира, хотя и не такой хороший, если говорить о качестве. «Наверное, мне следует связаться с храмом дракона, чтобы забрать его». После этих слов видение Эдварда прервалось. Он обнаружил, что громко дышит, его сердцебиение ускорилось, а одежда промокла от холодного пота. К счастью для него, чары на них активировались, чтобы очистить себя и одежду. Через несколько минут Эдвард успокоился, затем на его лице появилась возбужденная улыбка. «Этот мир интереснее, чем я думал», – пробормотал он себе под нос. Когда он снова посмотрел на Альбиона, то пришел в восторг. У этого дракона должен быть потенциал, чтобы достичь такого уровня. И если он будет достаточно силен, чтобы подавить его, то однажды он сможет оседлать дракона размером с Солнечную систему. Как же это будет властно? На мгновение он снова заволновался, но потом выбросил эти мысли из головы и занялся настоящей проблемой. После этого опыта он увидел, что тело Альбиона испускает странную волну, и колоссальный дракон использует ее, чтобы узнать его координаты. Если не решить эту проблему, то, когда эти могущественные драконы прибудут на Землю, у маленькой империи Аркан будет мало шансов выжить. Единственная надежда – это канон пустоты, но эти штуки нестабильны, и их сила еще не проверена. Поэтому их эффективность до сих пор неизвестна. Тем не менее, зная текущую ситуацию, Эдвард решил справиться с координатной волной из Альбиона и улучшить стабильность и силу канона пустоты в качестве сдерживающего фактора для этих могущественных богов и демонов. Итак, в течение следующих 4 дней Эдвард начал изучать эту волну. К сожалению, он не смог найти способ заблокировать ее или помешать Альбиону послать ее. В конце концов, он решил не тратить лишнего времени и отправить дракона жить во врата мира, расположенные в пустоте. Таким образом, стена источника выступит в качестве защитного щита для этой волны. И даже если расе драконов удастся отследить сигнал, они не смогут ничего сделать, если только не смогут также войти в пустоту, как Эдвард. Это лечение касается не только Альбиона, но и короля водяных драконов, которого Флёр использовала для изучения родословной, поскольку он тоже посылал сигнал. Однако Эдварду оставалась последняя мера предосторожности. Он отправил Альбиона и короля водяного дракона в далекую галактику и оставил их на планете, полной подземных зверей с небольшим следом драконьей родословной. Затем он стер все следы сигнала, который они посылали с планеты Земля. Глядя на 2 спящих драконов, Эдвард пробормотал: «Если храм дракона сможет отследить последнее место, где находился сигнал, они должны найти не Землю, а эту пустынную планету». После этого он вошел во врата мира и вернулся на Землю. К тому времени, когда он закончил все это, прошло еще 3 дня. Однако, как только Эдвард вернулся домой, он почувствовал на себе пристальный взгляд. Он смотрел в одном направлении, как вдруг его глаза стали абсолютно черными. Затем его взгляд словно пронзил другое измерение, где он увидел высокого человека, одетого в черный развивающийся плащ. Его космическая осведомленность снова активировалась, и в его сознании появилась информация. Герпа, уровень 8 Солнечной системы, ослабленное состояние. Проклят Кронейм, чтобы навсегда застрять в этом измерении и не покидать его. В его голове также появилось много другой информации об этом боге. Герпа, с тех пор как я вернулся, ты подглядываешь без остановки. Пожалуйста, прекрати, это очень неудобно. Услышав эти слова, Герпа сохранил спокойствие и спокойную манеру поведения, несмотря на то, что внутри он был потрясен. Сила этого мага, нет, арканиста, всего за 5 лет выросла с 3 года 5 го уровня. В его нынешнем состоянии он едва может использовать силу 6 уровня планеты, так что в плане силы он не так уж далек. Кроме того, в прошлом, чтобы связаться с ним, арканисту нужно было использовать смертельные разрешения, но теперь он мог легко это сделать, что означает, что его понимание измерений достигло более высокого уровня за последние 5 лет. Более того, Герпа был знаком с Эдвардом уже несколько десятилетий и знал о его характере. Он всегда был осторожен в разговорах и отношениях с ним, но сейчас он почувствовал нотки издевки в его голосе. Как будто ему было все равно, покинет ли он загробный мир и будет ли иметь с ним дело. Итак, на что ему остается уповать? Подумал бог смерти. Он хотел использовать последнюю оставшуюся у него веру и покинуть это место, а затем использовать всю свою силу, чтобы мгновенно уничтожить этого арканиста. Однако его осторожная натура не хотела рисковать. Герпа знает несколько секретов. Например, причина, по которой нынешняя империя арканов не может вызвать демонов из ада или даже получить доступ к другим измерениям, заключается в том, что его насильственное вознесение к божественности 10 тысяч лет назад разорвало связь с этими местами. Однако после возвращения маны в окружающую среду эта связь постепенно восстановится. Герпа планировал воспользоваться этим процессом и создать клона, чтобы остаться в загробном мире и избежать заточения своего настоящего тела. Таким образом, пока он терпеливо ждет, он не только сможет сбежать, но и сможет использовать всю свою силу. Вопрос в том, даст ли ему время этот император арканов. Глава 184. Путь вперед. Глава 184. Путь вперед. В конце концов, Герпа решил подождать и посмотреть. Приняв решение, он тайно вздохнул. Долгие годы заключения сделали его очень терпеливым, но в то же время лишили его способности рисковать. Поэтому он перестал смотреть на Эдварда и прервал связь последнего с этим измерением. Тем временем Эдвард усмехнулся, увидев это. Взмах его мысли, и врата, находившиеся в невидимом режиме позади него, исчезли. Если Герпа осмелится покинуть загробный мир и напасть на него, то его ждал большой сюрприз. После недавнего путешествия и столкновения с истиной он уже не боялся Герпа так сильно, как раньше. Хотя он по-прежнему уважал силу своего противника, у него все еще было много способов справиться с ним, и с этой вновь обретенной уверенностью он не хотел просто убить Герпа. Нет, у него были более смелые планы относительно судьбы этого бога смерти. В конце концов, согласно известной ему информации, Герпа удалось мгновенно стать богом 8 уровня из мага 3 уровня. Эдварда очень заинтересовал его метод. На протяжении многих лет он изучал церемониальную магию, которую использовал Герпа, чтобы стать богом. Однако он не придавал этому особого значения. Теперь он решил это изменить. Он должен быть очень интересным экспериментальным материалом. Затем Эдвард направился в свою лабораторию в Бермудском треугольнике. Как только он вошел, он увидел тень, стремительно несущуюся к нему. Он поднял руку. Бах! В комнате раздался сильный удар, за которым последовала небольшая ударная волна, разнесшая стулья и столы в округе. Эдвард посмотрел на кулак, который он заблокировал, улыбнулся и сказал: «Итак, вы, ребята, уже практиковали ауру и достигли 4 уровня?» «Да, видишь, какая я сильная», — сказала Луна. «Я, наверное, могу побороться с драконом. Вообще-то это хорошая идея, я попробую позже», — пробормотала она про себя в конце фразы. «Хорошо, давай проверим твой щит». Он поднял руку, и появилась руна. Однако она была небольшой, как обычно, а достаточно маленькой, чтобы поместиться на его ладони. В одно мгновение на его руке появился топор из молнии, и он, не раздумывая, взмахнул им. Прозрачный щит появился, чтобы защитить Луну, но сила удара все же заставила ее сделать несколько шагов назад. Они с Эдвардом удовлетворенно кивнули. Одна из двух способностей, которые получают арканисты 4 уровня, это защитный щит, который мгновенно защищает их в случае опасности. Щит связан с их маной и не требует активного использования. После нескольких тестов Эдвард понял, что только при использовании жидкой маны, чтобы стать арканистом 4-го уровня, можно получить эту способность. Если кто-то просто увеличит количество маны в своем теле, чтобы достичь уровня 4, то такой пользы не будет. Еще одна способность арканистов 4-го уровня – пассивная способность летать. Им не нужно использовать заклинания, чтобы летать, они могут делать это просто инстинктивно. Эдвард проверил, нет ли на Луне скрытых повреждений от его атаки, и, увидев, что с ней все в порядке, почувствовал облегчение. Затем он сказал: «Мне нужно, чтобы ты применила заклинание антиразделения на Альбионе и Короле Водяных Драконов». Хотя Эдвард уже удалил следы этих двух драконов, он знал, насколько сильными могут быть некоторые прорицатели. Поэтому он хотел быть готовым на всякий случай. Луна была озадачена такой неожиданной просьбой, поэтому Эдвард объяснил ей ситуацию. Понимая всю серьезность ситуации, она немедленно приступила к выполнению просьбы. Тем временем Эдвард вошел в другую комнату, где находились все остальные его жены, включая Оливию, которая недавно очнулась от сна. Он подошел к Гермионе, которая держала в руках очень тонкий планшет, просматривая какие-то данные. «Как она?» – спросил он. «Пока все в порядке. Ее тело и душа адаптировались к этому миру, и пока что мы не обнаружили ничего странного. Что-нибудь еще?» Гермиона сделала паузу на мгновение, затем сказала: «Проведя несколько тестов, я обнаружила, что у нее очень слабый талант к магии». «Какого уровня?» – спросил Эдвард. «Даже ниже первого уровня. Империя разделила магические таланты на 5 категорий, первая из которых – самая низкая. Согласно исследованиям, таланты 1-го уровня не имеют шансов преодолеть первый ограничитель в течение всей своей жизни. По сути, эти люди навсегда останутся учениками 0-го уровня. Если говорить о волшебниках, то количество маны, вырабатываемой их телами, ужасно медленно, и контролировать ее очень сложно. Если говорить о магах, то они едва могли почувствовать ману в окружающей среде, не говоря уже о том, чтобы управлять ею. Конечно, при наличии большого количества ресурсов их можно было бы насильно подтолкнуть к уровню 3, но уровень 4 требует таланта и глубокого понимания магии и рун, а также контроля над маной. Таким образом, их продвижение невозможно. Услышав о низком таланте Оливии, Эдвард не удивился. На ее родине, с богатством и силой семьи Армстронгов, Оливия должно было быть легко стать алхимиком. И с ее стремлением к силе, она не должна была отказаться стать алхимиком, но она этого не сделала. Это лишь показывает, что у нее был ужасный талант к управлению энергией, даже с помощью врат истины. Конечно, Эдвард знал, что она талантлива и в других аспектах. Он посмотрел на встревоженную Оливию и ободряюще улыбнулся ей. «Тебе не стоит беспокоиться о своем таланте. Северус изучает зелье для увеличения таланта, используя в качестве ингредиента сердце дракона. Как только он добьется успеха, я попрошу его сварить его для тебя вместе с королем водяных драконов. Это действительно хороший выход из ситуации», — сказала Гермиона. «Когда зелье будет создано, я могу предвидеть, что многие драконы будут убиты», — прокомментировала Беллатриса, и многие с ней согласились. «Не обязательно», — ответил Эдвард. «Драконы — существа с мощной способностью к регенерации. После сбора их сердец, пока мы обеспечиваем их достаточным количеством маны, они могут их восстанавливать. Так что в будущем сердца драконов, а также их чешуя, кровь, мышцы и даже кости могут стать возобновляемыми ресурсами. Мы цивилизованные люди, поэтому нет необходимости вести себя как варвары и охотиться на этих существ до полного исчезновения». Услышав это, остальные закатили глаза. «Какой цивилизованный человек использует тело другого существа в качестве возобновляемого материала?» Не обращая внимания на этих людей, Эдвард посмотрел на Оливию и спросил: «Помнишь, чему я тебя учил? Ты имеешь в виду способ контролировать жизненную силу в моем теле?» Эдвард кивнул. Он знал, что Оливия плохо управляла внешней энергией, но была вундеркиндом в управлении внутренней энергией. Кроме того, ее тело могло поглощать жизненную силу с ужасающей скоростью. Именно по этой причине она была таким сильным бойцом в своем мире и смогла сразиться с гомункулом Слотом, который был физически развит сверх человеческих пределов. Поэтому Эдвард предположил, что она может быть гением на пути мастера ауры. Теперь он собирался проверить это. Он положил палец ей на лоб и передал информацию о том, как объединить ману с жизненной силой, чтобы создать ауру.